поскользнулся и упал. Вот тут он и навалился на меня, мял, как кусок оленьей шкуры, и все пытался прокусить шею. Хорошо, что у меня был кожаный, подбитый мехом капюшон. Он спас меня, копье-то падая, я выронил. Ищу его, шарю руками по снегу. Нащупал, всадил в сердце, убил зверя. А сам идти не могу, ногу он мне повредил. Пришлось ползти, всю ночь полз. Под утро нашел меня Кукы, приволок домой, а потом пошел за медведем. Туша совсем закоченела, пришлось рубить топором. Шкуру жалко. Сейчас ведь цены подняли на умку. Можно было много денег за нее получить. Посмотрел меня наш доктор и сказал, что надо везти в Кытрын. И вот здесь живу в больнице. Ногу мою в белый чехол спрятали. Гипс называется. И всю голову обрили. Раны зашили, будто порвавшуюся шапку. Ринтен перевернул несколько страниц. Кмоль писал убористо, выводя каждую букву. «Когда ты уезжал, я работал в райисполкоме инструктором. Теперь я снова охотник. Это лучшее для меня и для нашей семьи. Грамоты у меня было маловато, чтобы быть начальником. Зверя добываем с каждым годом все больше. Новые вельботы получили. Хорошие, крепкие. Те, которые у нас были раньше, уже пришли в негодность. И моторы хорошие привозят, шведские. Название им «Пента». Каждому мотору ящик запасных частей, комбинезон и кепка для моториста. Комбинезона мы премировали Куке за перевыполнение плана по пушнине, а кепку носит наш новый завмаг. Она ему очень нравится, пусть носит. Правду, если сказать, она не очень хороша, холодная, без подкладки. А я подумал, может быть, она в Ленинграде тебе будет как раз. Для молодого она подойдет. Напиши, если нужно, пришлем. Начинают новые дома строить. Конечно, они не совсем такие, как тот, который я выстроил. Настоящие деревянные дома, большие комнаты, большие окна, печка, труба на крыше. Хорошо бы тебе в этой высшей школе научиться на штукатура или на печника. Заработок будет большой, не беспокойся. Наши поехали в бухту Гуврель учиться на плотников. Будут ставить дома в Улаке. В прошлом году мы ездили в Лорино. Там в домах уже живут бывшие кочевники, ставшие оседлыми. Тоскуют по тундре. Старики ходят не к морю, а к речке, и оттуда смотрят на дальние горы. Я спрашивал у знающих людей, сколько тебе осталось учиться. Радуюсь, что скоро увидимся. Большие дела тебя ждут здесь. Если даже ты не будешь штукатуром или печником, все равно без дела сидеть не будешь. Видел я твою маму здесь, в Кытрыне. приходила ко мне в больницу, спрашивала о тебе. Живет она хорошо, здорово. У тебя растет сестренка. В больнице скука, кормежка неважная, много каши и мало мяса, но лечат хорошо, доктора умелые. Я им рассказывал про тебя, про твою высшую школу, и врачом тебе будет неплохо. Тут со мной лежат ребята из Инчоуна. На перевале пурговали 14 дней, поморозились. Они меня прозвали писателем за то, что я так долго пишу тебе письмо. Больше месяца. Сегодня в наше окно смотрит солнце. Течение в Беринговом проливе повернуло на северо-запад. Вчера вечером слышал утиный крик в небе. Весна идет на нашу землю. Если приедешь вместе с весной, это будет доброе предзнаменование. Твой дядя Кмоль. Ринтен долго сидел, глядя на твердую, годами устоявшуюся подпись дяди Кмоля. Она мало изменилась, только буквы как-то возмужали, стали прямее, увереннее. Твердые сильные руки крепко сжимали карандаш, и дядя удивлялся, как это он не может овладеть таким маленьким инструментом. Этими руками он кидал гарпун в кита, поражал на большом расстоянии моржа, поднимал ружье на умку и не мог поставить крохотную букву на свое место в строке. «Их трудно собрать в ряд, как собачьих блох», — сердился дядя и вытирал тыльной стороной жилистой руки, выступивший на лбу пот. И все же дядя научился читать и писать, и это умение помогло ему поговорить с племянником на таком большом расстоянии. «Дядя Кмоль, строго говоря, Ринтен, в общем-то, ему никто. Гэвинто, брат Кмоля, приходился Ринтену отчимом. И все же дядя стоял первым в длинном ряду людей, которые помогали Ринтену на жизненном пути. После дяди Кмоля шла радистка полярной станции Лена. Ее муж Анатолий Федорович, ставший русским отцом Ринтену и отдавший ему свое имя и отчество. Школьные учителя Татро, Зоя Герасимовна, Василий Львович, майор, который всю дорогу от Владивостока до Москвы опекал Ринтена и Каюна. И, наконец, Георгий Самойлович Лось, которому никто не поручал возиться с малоопытным начинающим литератором и править его рукописи. Повезло на хороших людей Ринтену, или действительно мир устроен так, что где бы ты ни был, что бы с тобой ни случилось, всегда найдется отзывчивое сердце. Вот как в Волосове, где, казалось бы, никому не было дела до какого-то студента, оказавшегося без денег в чужом поселке. Написать бы о таких людях, начиная от дяди Кмоля и до писателя Лося. Сделать книгу о великом добром человеке, о советском человеке. При близком рассмотрении жизнь писателя оказалась ничем особенно не отличной от той,